Глава 13. Пугающий. «Выходи! Выходи, Карасу!» Арайрен медленно шел по длинному коридору здания старой школы. Он со всей силы пинал попадающуюся на глаза мебель, отчего та буквально рассыпалась в труху. Все, что окружало его в этот момент, вызывало внутри жгучую ненависть. Рен даже не мог смотреть на это чертово здание. Школа Такабаяши раздражала все больше и больше, и он хотел как можно скорее выбраться отсюда. Карасу, несмотря на шум, так и не появился, как и другие обитатели этого места. Они будто специально игнорировали Арайрена. Тот, продолжая расхаживать по коридору, и был уверен, что история мальчишки является основной частью головоломки. Он просто обязан узнать ее и вписать в тетрадь. Возможно, это станет для них дверью в реальный мир. Совершенно забыв про страх и осторожность, Рен все дальше шагал во тьму попутно, осматривая открытые классы. В них также никого не оказалось, но это никак не смутило Араи. Пока Рю и Мизуки искали другие зацепки, он планировал наконец разгадать тайну этого противного призрака. Дойдя практически до конца, Арай зашел в еще несколько классов. Пыльные и заброшенные, они встретили его такой же ощутимой тишиной. Старые плакаты висели на стенах, давно отсыревшие и пожелтевшие. Парты разваливались на глазах, как и стоящие у стен шкафы. Вокруг пахло пылью и гниющими досками. Было странно, что школа еще не рассыпалась. Доски противно скрипели под ногами, а двери едва открывались. Все вокруг буквально кричало об отчаянии и одиночестве. Рену стало противно от этой мерзкой атмосферы. Он не хотел сдаваться, не хотел опускать руки. В одном из кабинетов, куда зашел Рен, и вовсе было пусто, не считая одинокой парты, стоящей прямо посередине. Окна в классе оказались забиты досками, и, не став задерживаться, Рен направился на второй этаж школы Такабаяши. Поднявшись по деревянным ступеням, он остановился. Наверху тишина ощущалась еще явственнее. Даже скрип половиц казался более приглушенным. Арай шагнул вперед и огляделся. Второй этаж был намного меньше первого. Быстро обойдя его по кругу, Рен вновь оказался у лестницы. «Где же ты, Карасу?» — процедил он со всей силы, пнув очередной мусор, попавший ему под ноги. Страниц в тетради осталось совсем немного, и Рен не собирался терять еще больше времени. Воспоминания о другом облике школы, кровавом и омерзительном, были свежи, и Рен явно не стремился туда возвращаться. «Любой ценой. Помнишь Карасу?» — прокричал он в темноту, сворачивая к последнему классу. Тот казался более уцелевшим, чем остальные, и Рен осмотрелся повнимательнее. Первое, за что зацепился его взгляд, оказались снимки школьников и преподавателей, развешанные по стенам. Лица на них были исцарапаны. В точности, как на том загадочном фото, что Рен обнаружил у себя дома. Также здесь было огромное количество рисунков. Правда, все они висели криво и будто не впопад. Краска на них давно потускнела и облезла. И Арай бегло оглядел их, прежде чем повернулся к массивному шкафу. «Где же ты?» – прошептал Рен, ухмыляясь. Он потянулся к деревянной ручке и дернул ее на себя. Карасу стоял прямо внутри шкафа, замерев, словно кукла. «Привет!» – широко улыбнувшись, поздоровался мальчишка. Но Рен тут же схватил его за ворот старой формы и вытащил наружу. Он прижал паренька к стене со злостью, рассматривая его неестественное лицо. «С меня хватит игр!» – процедил Арай, ловя блеск маленьких глаз Карасу. «Я хочу узнать твою историю». «Валяй», — улыбнувшись еще шире, ответил мальчишка. Он не дергался, не сопротивлялся, а лишь ближе пододвинул свое вытянутое лицо прямо к Рену. Глаза Араи почернели, а в голове вновь раздался звон маленького колокольчика. Пальцы тут же отпустили ткань старой рубашки Карасу, и Рен в ужасе отскочил назад. Его руки предательски задрожали, а на лице отразился неподдельный ужас. «Нет, нет!» — вдруг завопил Рен, все дальше отходя от улыбающегося призрака. «Что такое? Не понравилось?» Делая шаг вперед, спросил Карасу. Он подошел к Рену вплотную, заглядывая тому прямо в глаза. А теперь забудь то, что увидел, иначе никогда не выберешься отсюда. Глаза Райрена потускнели. Страх пропал, как и другие эмоции. Он в последний раз взглянул на исчезающего Карасу, прежде чем провалился во тьму, падая на холодный пол. «Что-то он долго», — произнес Рю, глядя в окно. Ученики вновь спокойно расходились по домам, оставляя школу Такабаяши в зареве уходящего солнца. От этой картины Сакурай уже порядком тошнило. Он тоже хотел без препятствий выйти с территории школы и вернуться домой, но, увы, не мог. Мизуки сидела неподалеку от Рю, перелистывая пожелтевшие страницы старой тетради. Она буквально не выпускала ее из рук в последние дни. Пустых листов осталось совсем чуть-чуть, но от этого было только труднее. «Как думаешь, Рен и правда ничего не помнит?» — спросила Мизуки, поднимая взгляд на Сакурай. «Не знаю, да и какая разница, главное выбраться», — ответил ей Рю, пожимая плечами, и невольно вздрогнул от звука открывающейся двери. На пороге клуба ужасов возник Арайрен, отрешенно смотрящий перед собой. «Эй, с тобой все нормально? Ты узнал историю того мальчишки?» — спросила Мизуки, поднимаясь со своего места. Она подошла ближе к Рену и коснулась его плеча. «Мальчишки?» — переспросил Рен, поднимая на девушку удивленный взгляд. «В здании старой школы нет ни одного призрака. Я обшарил каждый угол». Арайрен тяжело вздохнул и опустился на пустой стул. Он прошелся пальцами по волосам, откидывая те назад. «Это очередной тупик. Как же голова болит», — прошептал Рен, прикрывая веки. «Что с тобой случилось?» — спросил его Рю, переглянувшись с Мизуки. Арайрен вновь выглядел нормально и не пугал его, как раньше. Но этот отрешенный взгляд все же беспокоил Сакурай. Провалился на первый этаж, эти гнилые доски. «Черт, ты в порядке?» Рю подошел ближе к другу, осматривая того с ног до головы. Рен действительно был покрыт толстым слоем пыли, а щепки торчали из его взъерошенных волос. «Жить буду», — ухмыляясь, ответил тот. «А у вас как дела? Нашли хоть что-нибудь?» «Есть несколько догадок». Мизуки полезла в рюкзак, доставая оттуда старенький альбом. «Я взяла его у Марика. На каждом их совместном фото класса появляется лишний ученик. Они все лишние». Закатил глаза Рю, но тут же смолк, столкнувшись с холодным взглядом Акиямы. Даже если ученики здесь нереальны, то призраки вполне могли создать для себя копию своего класса. Может, поэтому тут так много людей? Задумчиво произнес Рен, пододвигаясь ближе к Мизуки. «Играют в прошлую жизнь?» — удивленно спросила девушка. «Вроде того. Где находится класс Марика?» — уточнил Рен, взяв фотографии в руки. Рю заглянул ему через плечо. На каждом снимке действительно что-то казалось странным и необычным. Натянутые улыбки, повернутые головы. Весь класс Марико выглядел слишком жутко и непривычно, не считая одного парня, мило улыбающегося в объектив. Он единственный из всех казался нормальным. «А кто это?» — спросил Рен, ткнув на него пальцем. «Они никогда раньше не видели этого паренька». «Не знаю», — вздыхая, отозвался Рю. «Я предпочитаю не выходить из клуба». «Я тоже впервые его вижу», — хмурясь, прошептала Мизуки. «Вот как?» Рен еще раз посмотрел на незнакомого паренька, прежде чем встал со своего места. «Так где находится класс Марика?» Идя по второму этажу и теперь более внимательно оглядывая проходящих учеников, Арай старался рассмотреть каждого. Солнечный свет пробивался сквозь высокие окна, освещая ряды небольших шкафчиков для обуви и потускневшие двери классов. Школа Такабаяши постепенно пустела. Вокруг становилось тихо, как и каждый вечер. Однако что-то во всем этом было не так. Рен не мог определить, что именно, но внутренний голос словно нашептывал ему быть осторожнее. Постепенно, по мере того, как он с Рю и Мизуки приближался к классу Марика, ему начало казаться, что в каждом из проходящих мимо учеников есть некий изъян. Нет, это не было что-то очевидное, вроде физических недостатков или дефектов внешности. Скорее, нечто глубокое, почти незаметное, но ощутимое. Первый ученик, который привлек внимание Арай, был высоким парнем с аккуратной стрижкой. Вполне обычный, но его улыбка показалась Рену слишком широкой. Зубы были белыми, а глаза неестественно светлыми. Как будто он был куклой, тщательно созданной по чьему-то образу. Следующая девочка с длинными темными волосами тоже выглядела вполне обычно, но ее движения казались слишком плавными и грациозными. Походка невольно напоминала танец, а в каждом шаге ее все же чувствовалась механичность, словно она была запрограммирована на определенную последовательность действий, как заводная балерина в старой шкатулке. Еще один парень носил очки с толстыми линзами. Он прошел мимо, даже не обращая на Рена внимания. Однако Арай поймал себя на мысли, что глаза ученика будто бегали вверх-вниз и не фокусировались на чем-либо конкретном. Они просто скользнули по пространству, не видя ничего перед собой. Чем дольше Арай наблюдал за учениками, тем сильнее беспокоился. Теперь, как и Рю, каждый из них казался ему ненастоящим. Они были будто неудачными копиями реальных людей, созданные кем-то или чем-то неизвестным. Их лица, голоса, жесты — все это было похоже на имитацию реальности, но не на саму реальность. «Теперь понимаешь, о чем я тогда говорил?» — прошептал Рю, наверняка заметив задумчивый взгляд друга. «Они меня пугают». «Мы пришли». Голос Мизуки заставил его замолкнуть. Она вместе с Реном остановилась у дверей класса Марика. Тот был практически пуст, так как большая часть учеников уже скрылась за воротами школы Такабаяши. Арай прошелся взглядом по стареньким партам, останавливаясь на самой последней, что стояла у окна. «Сколько человек в ее классе?» — спросил Рен, подходя ближе к ней. 25, — ответила ему Мизуки, рассматривая увядающие растения на подоконниках. Они словно погибали в этом месте, превращаясь в очередное воспоминание. А на фото — 26. Рю приблизился к другу, также рассматривая заинтересовавшую того парту. Она практически не отличалась от остальных, не считая неглубоких царапин, идущих по всему периметру. В журнале учителя также только 25 фамилий, добавила Акияма, уже листая классный журнал. Она наверняка внимательно посмотрела список учеников, стараясь запомнить каждое имя. Рен не сомневался в этом. «Эй, вы чего здесь?» Слегка неуверенный голос донесся до ушей ребят. Незнакомый паренек стоял у двери, сжимая в руках мокрую тряпку. «А ты чего здесь забыл?» — грубо произнес Рю, смотря на ученика с нескрываемой неприязнью. «Сегодня я дежурю, так что не могли бы вы уйти? Это не ваш класс». Отозвался незнакомец, проходя внутрь. «Как тебя зовут?» Чуть наклоняя голову, спросила Мизуки. Девушка хитро сощурилась, пряча за спиной журнал. «Хара Акихира», — с раздражением ответил парень. Он направился прямо к доске и принялся спокойно стирать оставшиеся после уроков надписи. Рен перевел взгляд на Мизуки, и та молча кивнула. Имя Хара Акихира... Несомненно, было в классном журнале, так как Акияма без опаски подошла к нему ближе. «Говорят, у вас в классе есть лишний ученик. Что ты знаешь об этом?» — спросила его Мизуки, садясь за первую парту. Она положила журнал на соседний стул и принялась рассматривать класс. «Ну, я слышала об этом. На нашем школьном фото всегда на одного больше. Странно, правда?» — ответила Акихира, закончив с доской. Он с гордостью оглядел свою работу и лишь после этого развернулся, садясь напротив Мизуки. «Жуть!» — продолжил Хара Акихира. «Никто из нас не знает, кто он. Нас всегда было 25. Кто-то говорит, что он призрак, а кто-то, что мертвец, выбравшийся из могилы. Но самое странное то, что мы не можем его вычислить. Все лица кажутся знакомыми, словно все 26 всегда были вместе». «И правда странно», — отозвалась Мизуки, поворачиваясь к Рену и Рю. Те подошли ближе, желая узнать больше. «Вы не пробовали перекличку? Наверняка кто-то будет молчать, раз его имени нет в журнале». «Пробовали», — вздыхая, ответил парень. «Но все это бесполезно». На секунду Рен замер. Он опустил голову вниз, словно что-то незаметно рассматривая. Его взгляд становился все серьезнее и серьезнее, когда он пробежал глазами по лицам всех учеников на фото. «Акияма, Сакураи», — холодно произнес Рен, делая шаг назад. «Отойдите от него». «Что?» Мизуки удивленно уставилась на Арай. «Его имя есть в журнале. Ты чего?» «То фото». Рен приподнял небольшой снимок, что успел умыкнуть у Акиямы и спрятать в карман. Этот парень единственный, кто не выглядит на нем странно. В ту же секунду тихий, жуткий смех раздался за их спинами. От него волосы на голове Рю встали дыбом. Акихира наклонился вниз, пряча свое трясущееся лицо. Он все еще продолжал смеяться, когда Рю и Мизуки вскочили со своих мест. «Как удобно, правда?» Поднимая на ребят глаза, произнес странный ученик. Его лицо исказилось, словно было отражением на гладкой поверхности воды, которая прошло рябью. Иметь такое же имя, как и у другого. Он вновь рассмеялся, вставая со стула. Тот неприятно скрипнул, отодвигаясь от парты. Хоть Акихира и не выглядел как другие, более жуткие призраки, от него исходила ощутимая угроза. Всем своим видом он заставлял нервничать даже Арайрена. «Значит, вам остались только мы?» Резко наклонив голову, спросил Акихира. Его шея хрустнула с отвратительным щелчком, заставляя Рю заметно сглотнуть. «Кто мы?» Глядя прямо в хитрые глаза Акихира, переспросил Рен. Он сделал шаг навстречу странному парню, попутно загораживая своих друзей. «Мертвецы?» Смеясь и растягивая последнюю букву, отозвался Акихира, поднимая руки вверх. Форма его вдруг стала старее и потрепаннее, чем раньше. Грязь и запекшаяся кровь словно из ниоткуда появилась на потускневшей рубашке. А отвратительный запах гнили повис в небольшом классе, заполняя все пространство тошнотворным зловонием. Он шагнул вперед, заставляя Рю и Мизуки пятиться к двери. И только Арайрен даже не дрогнул. Собрав всю свою волю, он наоборот приблизился к Акихира еще на шаг, стараясь поймать его взгляд. «О, это не сработает!» Все так же широко улыбаясь, произнес мертвец. «Я здесь хозяин, так что свалите из моего класса!» выкрикнул он. Все резко потемнело. Рен не успел даже понять, что случилось. Дверь с грохотом захлопнулась перед его лицом. И он, вместе с Рю и Мизуки, оказался в полумраке школьного коридора. Он даже не понял, как очутился снаружи. Быстро дернувшись вперед, Рен попытался попасть в запертый класс. Но ручку словно заело, и она даже не повернулась. Громко выругавшись, Арай пнул дверь ногой, сверля взглядом, полным ненависти, класс Марика. Но тот так и остался запертым.